Глава 11. Наступило воскресное утро, а с ним вернулись проблемы. После обеда приедет папа, и хотя встречаться с ним и его новой семьей мне хотелось не больше, чем им со мной, во Френдлис я собирался. В среду начинается учебный год, мне идти в 7-й класс. Радоваться тут особенно нечему. Старые беды никуда не делись, здоровяки, при виде меня бросавшие гомик и пидор, наверняка еще поздоровели. А я все такой же дохляк, хоть мама и говорит, что ее мега-майты творят со мной чудеса. Грудь у девчонок наверняка тоже выросли, а с ними мои проблемы. Как скрыть свою восторженную реакцию, когда встаю из-за стола, чтобы перейти в соседний кабинет? Каждый догадается, недаром я так судорожно прижимаю учебники к бедрам, когда с социологии тащусь на английский. С английского на естествознание, с естествознания на ланч. Никому не интересный мой бесполезный стручок будет настойчиво требовать внимания, почти как Элисон Смоут на социологии. Руку она тянет постоянно, хотя ее никогда не вызывают. Учителя в курсе, что рот ей не закроешь. Начнется набор в баскетбольную команду, потом выбор старост, затем пробы на главные роли в осеннем мюзикле. Директор расскажет о вреде наркотиков и давлении со стороны одноклассников. Учитель ЗОЖ будет пугать страшными последствиями ранних половых связей и продемонстрирует, как натягивать презерватив на банан, будто эта информация понадобится мне в ближайшие 10 лет, если понадобится вообще. Примечание ЗОЖ — уроки здорового образа жизни. Конец примечания. «Представь то, что ты хочешь получить», — учил меня Фрэнк в импровизированном круге подачи. Ночами я так и делал, включал воображение. Я представлял, как Рэйчел Маккен снимает передо мной лифчик. «Видишь, как они за лето выросли?» — дразнила она. «Хочешь их потрогать?» Представлял неизвестную девочку, которая подкрадывалась сзади, когда я отпирал ящик в раздевалке, накрывала мне глаза ладонями, разворачивала к себе и впивалась в рот французским поцелуем. Лица ее я не видел, но чувствовал, как ее грудь прижимается ко мне, а ее язычок скользит меж моих зубов. «Генри, давай ты за руль сядешь», — предлагает мама. «Мы можем поехать на пляж». «Мы» теперь означало нас троих. Я за рулем, мама сзади, а Фрэнк на пассажирском сиденье, чтобы придать мне уверенности, как сделал бы любой отец, кроме моего. «Ненадолго уедем из города», — предлагает Фрэнк. «На север, обстановку сменим». Рядом с мамой на сиденье клетка с Джо, пара книг, карты, ее любимая кассета с грустными ирландскими песнями — и, конечно, наряды. Еду не возьмем. Проголодаемся, притормозим у ресторана. Я захвачу комиксы, а кроссворда нет. Похоже, кроссворды я разгадываю только чтобы убить время. А сейчас есть дела поинтереснее. Может, перчатку и мяч бейсбольный в багажник швырну? Вот тебе и на. Папиного «поиграем в мяч» я всегда опасался. А с Фрэнком очень даже пожалуйста. С ним я не криворукий клоун. Едем на север в Мэн. И в дороге слушаем радио. В Олд Орчард Бич, городке на берегу залива, останавливаемся в ресторанчике. Я заказываю ролл с омаром, мама — жареную рыбу с картошкой. «Ммм, это тебе не капитан, Энди», — восклицает мама и кладет кусочек Фрэнку в рот. «Как ролл?» — спрашивает меня Фрэнк, но с полным ртом не ответишь, я просто ухмыляюсь. Мы берем лимонад и мороженое в рожках. За соседним столиком девочка в сарафане, потому что сейчас лето или бабье лето. Она тоже ест мороженое, но тут опускает рожок и машет мне. Она не в курсе, ни как меня называют в школе, ни кем мою маму считают в Холтон-Милсе. Она даже фотку Фрэнка в газете не видела. «Заметила у тебя принца Каспиана», — говорит она. «Это моя любимая книга». Девочка целует меня, но не так, как та неизвестная. Это целуется неспешно, медленно, держит меня за затылок, гладит по щеке. Я нежно касаюсь ее волос, груди. У меня, конечно, встает, но стеснения нет и в помине. «Сынок, мы с твоей мамой хотим прогуляться. Ну, по пляжу», — говорит Фрэнк. Тут я догадываюсь, в чем самый большой плюс его появления. Мамино счастье теперь не моя проблема. У меня появляется время для другого, жить своей жизнью, например. На плите снова горячий кофе. Третье утро подряд, я к этому почти привык. А на простыне опять влажное пятно. Но сегодня оно тревожит куда меньше прежнего. Мама больше не следит за моим грязным бельем, у нее другие заботы. К тому времени, когда я спустился на кухню, мама уже успела встать. Они с Фрэнком сидели за столом перед раскрытой газетой. Семья каталась на лодке по озеру Уинни, песок ей перевернулась. Водолазы разыскивают тело главы семьи. Пожилая женщина вместе с другими пенсионерами поехала на экскурсию по фирменным магазинам «Норд Конвея», но в автобусе получила солнечный удар и умерла. «Ред Сокс» прочно держится на втором месте в лиге. Плей-офф не за горами, так что сентябрь вполне может оправдать давние надежды болельщиков. Только мама и Фрэнк читали не эти новости. То ли уже их прочли, то ли застряли на передовице под заголовком «Полиция усиливает поиски сбежавшего заключенного». Вознаграждение в 10 тысяч долларов обещано властями за любую информацию, которая приведет к аресту заключенного, в прошлую среду сбежавшего из тюрьмы штата в Стинчфилде. Власти полагают, что из-за праздничных дней, серьезных ран и недавно перенесенной операции преступник все еще находится в близлежащем районе и удерживает в заложниках одного или нескольких жителей. Неизвестно, вооружен ли он, но в любом случае опасен. Не пытайтесь задержать его самостоятельно. Обратитесь в полицию. В случае ареста преступника осведомителю выплачивается вознаграждение. Я пошел в кладовку. Давно пора было вычистить клетку Джо. Посадил хомяка на руку и постелил на пол клетки чистую газету. Сверху лежала страница с фотографией Фрэнка, и я взял другую, с новостями спорта. Обычно в это время Джо бегает в колесе. По утрам он просто живчик. Сегодня, когда я заглянул в кладовую, хомяк тяжело дышал, растянувшись на полу клетки. Видно, жара и его доконала. Никому шевелиться не хочется. Я постоял в кладовке, погладил шелковистую шерстку Джо, и он легонько куснул меня за палец. Из-за сетчатой двери доносились голоса Фрэнка и мамы. «У меня есть заначка», — говорила мама. «После смерти матери я продала ее дом. Деньги на моем счету». «Адель, они нужны тебе», — сказал Фрэнк. «Сына надо растить». «А тебе нужно спрятаться». «Поехали со мной». «Это что, просьба?» «Да». В тот день за ланчем Фрэнк объявил, что шов у него прекрасно заживает. «Зря я не попросил доктора положить аппендикс в баночку», — усмехнулся он. «Страсть, как хочется увидеть уродца, благодаря которому все это случилось. Я сбежал, вас встретил». «Вас наверняка означало маму, хотя за столом сидели мы оба». Фрэнк не говорил нам, ни сколько отсидел, ни сколько ему оставалось. Можно было прочесть обо всем в газете, но это казалось не совсем тактичным, так же, как и расспрашивать, за что он оказался в тюрьме. Мама с Фрэнком на кухне мыли посуду. Прежде этим занимался я, а теперь моя помощь не требовалась. Я лежал на диване в гостиной, щелкал пультом телевизора и подслушивал. «Адель, здорово просыпаться там, где просыпаюсь сейчас. В маминой кровати с мамой под боком. Но я не чувствую свободы, пока не могу пройтись по улице в обнимку с тобой», — говорил Фрэнк. «Большего я от жизни не прошу». «Новая Шотландия, остров принца Эдуарда. Там тебя никто не потревожит», — сказала мама. «Кур можно развести и разбить садик. Океан там теплый от гольфстрима». «Мой бывший муж не позволит увезти туда Генри», — отозвалась мама. «Понимаешь, чем это чревато?» — спросил Фрэнк. «Так они уезжают вдвоем, а меня бросают. Я-то воображал, что мы команда, как во дворе, когда в бейсбол играли. Нет, в команде двое, а я третий лишний», — такой вывод напрашивался сам собой. «В ближайшее время, не сегодня, потому что банки закрыты, и не завтра, по той же причине они с Фрэнком отправятся в банк. 2 года мама там не показывалась, но на сей раз пересилит себя, скажет кассиру, о чем, мол, деньги снять. 10 минут, быстрее купюры не пересчитаешь, она выйдет к машине с мешком денег и бросит его на пол машины. «Давай пошлем этот город подальше», — скажет Фрэнк маме. Очень давно я слышала эту фразу в каком-то вестерне. «Я буду по нему скучать», — чуть слышно отозовется мама. «По нему, значит, по мне». Мама расплачется, но Фрэнк станет ее утешать, и она быстро успокоится. «У тебя родится еще один ребенок, как и у твоего бывшего. Мы вырастим нашего малыша вместе», — пообещает ей Фрэнк. «За сына не беспокойся. У него есть отец, сводная сестра, мачеха и тот ее мальчик. Они отлично поладят. Папаша научит его играть в бейсбол». Вопреки своему желанию, я снова и снова представляла эту сцену. Фрэнк ласково перебирает мамины волосы и твердит, что мне она больше не нужна. Мама кладет голову ему на плечо, она ему верит. «Генри уже не ребенок», — говорит Фрэнк маме. «Спит и видит, как бы залезть девчонке под юбку. Ему не до мамы. Сомневаешься, взгляни на его простыню. У 13-летнего мальчишки одно на уме. Бедра Рэйчел Маккен, трусики Шэрон Сандерленд, титьки танцовщицы из Вегаса. Адель, иногда и о себе надо думать», — скажет Фрэнк. Муж на день маме больше не требуется. Фрэнк станет ей настоящим мужем. На кухню я ворвался ракетой, и только мама с Фрэнком едва заметили. Они спрятались в собственном мирке, где хватает места лишь двоим, ей и ему. Когда я открыл холодильник, чтобы достать молоко для Корнфликса, в кои веки свежее по настоянию Фрэнка, они уже говорили о другом. Фрэнк заметил, что рядом с душем у нас вода натекла под линолеум. Начал гнить пол, поэтому ему хотелось решить проблему сегодня же, снять кафель и заменить гнилую половицу. «Пусть гниет», — махнула рукой мама. «Может, нам это уже и не важно?» «Нет», — покачал головой Фрэнк, — «лучше побеспокоиться. Я не люблю оставлять после себя бардак». «Вот оно, доказательство, они уезжают. А что будет со мной?»